Глава 87. Истребитель мышей. Неизвестно, чем сейчас занимались далекие и, может, до сей поры переживающие за доставшийся кому-то другому призовой фонд самоделкины городка Дуранго. Однако, если бы им могла приоткрыться истина скрытого знания, они бы, возможно, снова обрели уверенность в своей гениальности, ибо созданная ими машина действительно показывала удивительную живучесть. Мало того, что она выдержала падение бог знает с какой высоты, пусть и заторможенное соприкосновениями со стенами туннеля, так теперь, постепенно отсасывая электроны из хинина, пожаловавших на трапезу, но ставших едой таракашек, она должна была вот-вот вновь обрести возможность двигаться. Вероятно, удары и кувыркания даже послужили благому делу. Ведь действительно, в статике последнего миллиона секунд, состоящей из способного менять форму пластика, внешний корпус зачерствел. Сотрясения помогли разогнать понутру специальный гель. За время переваривания пищи состав питался. И теперь выяснилось, что корпус лазутчика снова способен менять форму. Правда, не столь бодро, как когда-то. Тем более, что с потерей кормового блока общие параметры убийцы изменились. Да и вообще, чудо-пластик пошел кое-где трещинами, а небольшой, замыкающий идеальность формы кусочек вообще остался где-то наверху. Тем не менее, трубный лазутчик не испытывал по всему поводу не только боли, но даже легкой досады. Ведь несмотря на большую целенаправленность производимых действий, управлялось все это не разумом, ибо оного во внутренностях робота не имелось. Итак, теперь в черном ящике логического устройства лазутчика снова беззвучно соревновались между собой алгоритмы дальнейших действий. И поскольку ничего годного для охоты не наблюдалось, то почти ясно было, какой из приоритетов возьмет верх. Вполне возможно, что подполковника Эрла Фросси и бригадного генерала Уошингтона ждал сюрприз в виде явившегося из чужих измерений механизма. Однако этому чуду следовало подождать, ибо процесс переваривания пищи еще не закончился, так что чрезмерная активность покуда блокировалась недостачей энергии.